Действие 11. Маленькое зло. Вот и рухнул кошкин дом, погорел со всем добром. Самуил Маршак. «Просыпайся, Вик! Черт возьми, Вик, ты должен проснуться!» Голос Мартина звучал в ушах удивительно приглушенно, несмотря на панические нотки. «Зачем ты боишься, Мартин? Все хорошо! Все будет хорошо!» Сон был липким и теплым, из него не хотелось, да и не нужно было вырываться. Зачем? Когда еще будет так уютно и спокойно? «Вик, выпусти меня! Твою мать, будь проклят этот жирный старый ублюдок! Вик, выпусти меня, умоляю! Ты должен хотя бы захотеть проснуться!» В проеме клубилась черная темнота. Она пахла гарью, душила, жгла глаза и забирала силы быстрее любой стройки. Мартину казалось, что он пытался докричаться целую вечность, перепробовав все известные слова. Вик спал крепко, просыпаться не хотел и тихо, беззвучно задыхался во сне. Ничего не выходило. Мартин сорвал голос, охрип и отчаялся. Время таяло, как льдинка на ладонях. Вик должен захотеть проснуться, иначе оба умрут. Мартин сел в проеме и прикрыл глаза. «Прости», — тихо сказал он и придумал монстра. С его ладоней в проем капало что-то черное, тягучее, липкое, похожее на смолу. Мартин не заметил, как разбил руки о косяк. Падая в проем, капли обретали форму. Это было воплощение самых отчаянных и потаенных страхов Вика. О некоторых он даже не говорил Мартину, боялся лишний раз подумать о таких вещах. Этот монстр вползал в сон, распускал ядовитые щупальца, заставлял бежать в реальность. «Ну же, давай! Думаешь, мне нравится придумывать для тебя кошмары?» С отчаянием думал он. Когда в проходе появился небольшой просвет, Мартин едва успел броситься туда, открыв, наконец, глаза в реальном мире. В комнате дыма было мало, густо пахло гарью, голова кружилась, а злая ржавая боль царапала виски и осыпалась хлопьями в горло. «Нужно дойти до окна. Только дойти до окна, порадоваться, что вечером они отказались от идеи ночевать на чердаке, вдохнуть свежего воздуха, который покажется обжигающим в своей прохладной чистоте». Ничего не выходило. Он с трудом сполз с кровати на пол, захлебываясь кашлем и только дальше забивая в легкие жгучий яд. Чашка с водой стояла на столе. Рубашка висела на стуле, расправленная так, чтобы ее не приходилось переглаживать. Рубашку он сорвал одним движением, но вот дотянуться до чашки казалось ему непосильным. Он лежал на полу, смотрел на стоящую на краю стола чашку, на ее круглый керамический бок с нарисованным белым цветком, и ненавидел себя за то, что не может до нее дотянуться, за то, что руки его не слушались, за то, что он уже не может пошевелить пальцами, за то, что весь мир сжался, съежился, потемнел, и осталась только одна эта чертова чашка, стоящая на краю стола. За то, что сейчас он умрет вместе с ребенком, который назвал его старшим братом. Рукав рубашки Мартин обмотал вокруг запястья и отчаянным рвущим болью усилием забросил ее на стол и дернул на себя. Раздался звон, чашка упала на пол и раскололась, разделив цветок на дне половины. Вода растекалась по полу, уходя в щели между досками. Мартин прижал рубашку к луже и через несколько секунд, не выжимая, прислонил к лицу. Дышать стало легче. Ненамного, но мокрая тряпка задерживала новые порции ставшего губительным воздуха. Мартин позволил себе почти минуту просто лежать на полу, вдыхать пахнущий сырой тканью воздух и успокаивать бешено колотящееся сердце. «Мартин, мы умрем?» «Не позволю!» — с неожиданной злостью подумал он. Просыпался ли Вик, говорил ли эти слова, Мартин не знал. А думалось почему-то о глупостях, о том, что моделька флейта, которую он обещал Вику, так и осталась недоделанной, о том, что Риша придет утром сгоревшему дому, не дождавшись его у себя на пороге. Последняя мысль мазнула по краю его сознания, когда он уже вставал с пола. Мир уже не так качался перед глазами, застеленный белесым туманом. «Вот путь до окна». 4 шага, будто сделанных на самой черной морской глубине. Ставшая неожиданно скользкой ручка, никак не желающая ложиться в непослушные пальцы. Подоконник, врезавшийся краями в грудь. А потом зеленая трава, совсем близко от лица, так близко, что Мартин чувствовал запах земли и кончики травинок, покалывающие кожу. Затем земля перевернулась перед глазами, и весь мир заполнило опрокинувшее небо. полное золотых и розовых рассветных облаков. «Мартин?» «М?» «С днем рождения, Мартин!» — отстраненно сказал Вик. Облако, проплывающее над ним, было похоже на огромный пятимачтовый парусник. Мартин потерял сознание и не знал, что спустя 10 минут Ришин отец снес с петель их калитку. Собаки не бросились на него, только жалобно скулили, прижавшись к земле. С кухни валил густой черный дым. Мужчина нашел мальчика, лежащим на земле под окном, с так и не отнятой от лица мокрой рубашкой. Долго искал пульс на шее. И Мартин, и Вик очень удивились бы, если бы видели, какое облегчение появилось на его лице в тот момент, когда под пальцами все же забилась жизнь. За ним ехала машина. Проснувшись по обыкновению со вторыми петухами, Вячеслав Геннадьевич увидел дым, поднимающийся с той стороны, где стоял одинокий хутор. Увиденное он осознавал, уже будя жену. Пока она звонила соседям и в пожарную часть, он бежал на хутор, готовясь к худшему. На кухне тлела скатерть и занавески. Оплавленный чайник стоял на плите, окутанный черным зловонным дымом. Пламя уже доедало один из шкафов. Вячеслав Геннадьевич сначала собирался бросить Анатолия задыхаться в собственном доме, но совесть не дала ему этого сделать. Отца мальчика нигде не было, как и машина во дворе. Он поднял мальчика на руки и зашагал к дому. Вик проснулся в полной темноте. Горло болело, словно обожженное кислотой. «Мартин?» «Я здесь, не надо вслух». Тут же раздался ответ. Темнота вокруг пахла не домом. Он чувствовал запах еды из коридора, дождя из открытого окна, а от белья, на котором он лежал, пахло чужим мылом. Вик прикрыл глаза. Если Мартин здесь, можно было ни о чем не волноваться. В который раз он спас его жизнь. И слово «спасибо» отчего-то застряло в горле, неуместное и показавшееся глупым. «А я и не знал, что ты можешь так ругаться», — вместо этого подумал он. «Я надеюсь, ты не станешь запоминать эти слова и спрашивать, что они значат». В голосе Мартина слышалась сделанная улыбка. Голос был грустным, и Вик хорошо понимал, почему. «Ты сделал, что мог». «Я мог не успеть, Вик. Мог не справиться, подвести тебя. Меня пугает беспомощность. Мне так паршиво». «Не надо. Мы бы оба задохнулись там, если бы не ты. Если ты думаешь, что я хоть что-то забыл, то ты ошибаешься. Я уже не такой маленький, чтобы не понимать. Слушай, а ты знаешь, где мы?» Вик решил сменить тему. «У Риши. Ее отец тебя нашел и принес». «Как ты думаешь, у нас еще есть дом?» «Я не знаю. Знаю только, что мы не умерли вчера». «Ну что ты, Мартин? Помнишь, я говорил, что ты умрешь вместе со мной?» «Забудь. Это неправда. Мы вообще никогда не умрем». От этих слов в воздухе, казалось, полыхнуло озоновой вспышкой. На долю секунды Мартин почувствовал плеснувший в воздухе запах мертвых цветов и речной воды. «Говоришь, никогда не умрем? Но так и не о чем тогда беспокоиться. Спи», — улыбнулся Мартин. На душе и правда стало легче. Но когда Вик уснул, Мартин не выдержал, открыл глаза, встал с кровати, подошел к открытому окну и со стоном прижался лбом к прохладной, выкрашенной белым раме. Беспомощность. Вчера Вик в бреду запер его, и этого казалось достаточно, чтобы они оба едва не погибли. Страшно умирать, но куда страшнее не суметь спасти близкого человека. Перед смертью ему пришлось бы смотреть, как умирает Вик, и когда его сознание погасло бы окончательно, задушенное едким, ядовитым дымом, успел бы Мартин пережить и свою агонию, или упал бы в вечную черноту вместе с ним. Не каждому дана такая милость, как ясный смысл в жизни. У него он был. Мартину хватило сил улыбнуться, вспомнив слова Вика, сказанные перед тем, как он потерял сознание. У него и правда день рождения. Ему 13. Вячеслав Геннадьевич пришел вечером. Вик сидел за столом у открытого окна и наблюдал за игрой теней на белоснежной тюле. Розовый, закатный, сиреневый и золотой. Синий цвет подступающего вечера. Он представлял, как весь мир превращается в невесомое белоснежное кружево, похожее на облака и на морскую пену. Представлял, что может давать цвет этому кружеву одним касанием. От кончиков пальцев расползаются пятна, будто акварельные краски, брошенные в воду. Мартин читал, сидя в кресле. Недавно он обнаружил, что обладает фотографической памятью, и прочитанные книги ему удается воплощать из воспоминаний. Пришлось придумывать лишние полки на стены. Поэтому приход Вячеслава Геннадьевича оставался незамеченным, пока он не подошел к Вику со спины и не положил руку ему на плечо. Вик вздрогнул и кружевной мир расползся обрывками ткани, оставив привычный, показавшийся ему удивительно серым и невзрачным. «Как ты себя чувствуешь?» «Мне лучше. Спасибо вам. Вы меня спасли». «Ты сам себя спас. Твой отец уже дома, я с ним разговаривал. Он уберет за собой. Все отремонтирует, и через 2-3 дня ты сможешь вернуться к нему. Скажи мне, Вик, ты хочешь к нему возвращаться?» «Я... мне некуда идти. Вы ведь не станете предлагать остаться у вас?» «Нет», — честно ответил Вячеслав Геннадьевич. «Но я могу устроить тебя в хороший приют. Не местный, в городской. Его директор — моя знакомая. Там хорошо. Регулярно кормят, дают хорошее образование. Лучше местной школы. Будешь спать на чистом белье и ходить в отглаженных рубашках». «Я стираю белье раз в 3 дня и глажу рубашки каждый день. Не терплю грязи», — угрюмо ответил Вик. «Мартин?» «Я не знаю, Вик. В его предложении есть смысл. Можно мне подумать?» «Конечно», — кивнул он, убирая руку с его плеча. «Ты умный мальчик. Удивительно для твоего возраста. Ты точно примешь правильное решение, каким бы оно ни было». Он ушел, плотно закрыв за собой дверь. Вик заметил оставленную им на краю стола кружку с чаем. На ней не было цветов, кружка была стерильно белой. «Мартин, ты хочешь в приют?» «В приюте будет безопасно, Вик. Его никто не подожжет, никто не выпарит тебя, потому что ты попался под руку. Тебя будут кормить и учить. По-моему, в этом есть смысл. Правда, там могут возникнуть проблемы с детьми и учителями. Я пока не знаю, что хуже». Вик задумался. Ему хотелось порядка и покоя. Хотелось учиться. Хотелось, чтобы вокруг было чисто, чтобы окружающий мир подчинялся логике и был предсказуем. Его не пугали казарменные порядки, о которых он имел смутное представление по рассказам других детей, редким прочитанным историям. Его не пугали возможные конфликты. Еще совсем недавно он хотел бежать из дома, а сейчас ему предлагали шанс, которым было бы глупо не воспользоваться. Была только одна проблема. «Мартин, если они о тебе узнают, тебя убьют. Ты знаешь?» «Да», — спокойно ответил он. «Я не хочу». «Никто не узнает. Я осторожен, Вик. И ты будешь осторожен. Ты хочешь уйти от отца? Давай. Этот человек опасен. А я не хочу. Вик, я едва нас не подвел. Что будет, если я не проснусь однажды? Не успею тебя спасти. Сколько еще ты будешь есть то, что я смогу приготовить из макарон, яиц и того, что выросло за сараем?» «Хорошо, Мартин. Ты обещаешь, что тебя не найдут?» — с отчаянием в голосе спросил Вик. «Обещаю. Не бойся ничего. Я всегда буду с тобой». Отец предал его. Не захотел его любви. Такого Вик тоже никогда не прощал. Он любил мало людей и любил совсем не так, как часто любят дети. Свою любовь он ясно осознавал и, предлагая ее, не прощал, если ее отвергали. Раздался стук в дверь. Вик думал, что вернулся Вячеслав Геннадьевич, но это была Риша. Она прошла в комнату, приоткрыв дверь. Подошла к нему, низко опустив голову, села на табурет, сложила руки на коленях. «Риш?» Она медленно подняла на него глаза. Глаза у нее были красные, а кожа фарфорово-белой. Закатные тени ложились на ее лицо пятнами, похожими на синяки. «Вик, папа сказал... папа сказал, ты уедешь. Папа сказал, так надо, что ты будешь жить в приюте, в городе. Вик, ты говорил, что мы... Вик, я...» Она сделала попытку взять его за руку, но остановилась. Несколько секунд смотрела на протянутую руку, прикрыв рукавами лицо. В тот момент, когда он хотел сказать ей, что никуда он не поедет, дверь открылась. Вячеслав Геннадьевич стоял на пороге, и губы его были плотно сжаты. «Ты? Я же сказал тебе не ходить сюда!» Он схватил ее за руку выше локтя и рывком заставил ее встать. «Не надо!» Вик сжал его руку у запястья, отчетливо осознавая, как жалко выглядит в этот момент. «Не лезь, мальчик! Ты должен сам выбирать!» Он легко освободил руку и вышел в коридор, волоча за собой Ришу. Она не сопротивлялась, только голова ее странно моталась из стороны в сторону в такт шагам. Когда дверь захлопнулась, Вик опустился на табурет. Он смотрел на свои руки, как только что смотрела Риша. и его губы сами собой растягивались в кривой, едкой усмешке. «Знаешь, Мартин, кажется, мне не нужна помощь этого человека». Мартин молчал. Он думал о Рише, которую придется покинуть. Но надеялся, что она сможет понять его. Ему не хотелось делать больно подруге и не хотелось подвергать Вика новым опасностям. «Послушай, Вик, зачем тебе здешний приют? Ты ведь не сирота. Может быть, можно попробовать добиться того, чтобы тебя отправили к матери? Через те же социальные службы, что должны были бы определить тебя в приют. Мать отказалась от меня. Я ей не нужен». Злость отступила, и Вик с ужасом понял, что вместо нее пришла беспомощная обреченность. Если минуту назад он почувствовал себя взрослым, запертым в теле ребенка, злым, сильным и ожесточенным, то хватило одного укола одиночества, чтобы им завладело отчаяние. Он ничего не может изменить. Горячие слезы часто капали на сжатые кулаки. Ногти больно впились в кожу, но боль не отрезвляла. Наоборот, злила только больше. «Ненавижу!» — с внезапной ясностью подумал он. «Ненавижу!» Слово разрезало боль и одиночество, словно лески. «Вик, Вик, послушай меня! Ты слышишь, что я тебе говорю?» Голос Мартина звучал спокойно. Ему всегда удавалось взять себя в руки, когда требовалась его помощь. О том, что он слышал, он подумает чуть позже. «Что? Скажешь мне, что злиться плохо? Скажешь, что взрослые хотят для нас добра?» Он злился. На всех. Без разбора. Но больше всего на взрослых, которые швыряли его из стороны в сторону, как щенка. И почему-то на Мартина. Может быть, потому что он теперь стал на год ближе к взрослым. «Я когда-то так говорил?» От этих слов спокойных и ровных он почувствовал укол стыда. Мартин спас его. Был готов рисковать собой, чтобы он был в безопасности. За что ему эта злость? «Я не пойду в приют». «Хорошо», — подумав, ответил Мартин. «Я хочу к матери. Давай попробуем». «Ты не будешь меня отговаривать?» «Он правду сказал, ты не маленький. Можешь принимать верные решения. Только, пожалуйста, не забывай о том, что с отцом оставаться опасно. Так или иначе, нам нужно сделать так, чтобы он перестал нам угрожать. Неважно как. Этот человек чуть не убил тебя. Такого больше не должно повторяться». Вик кивнул и положил руку себе на плечо, туда, где должны были лежать пальцы Мартина. Он видел ответное пожатие, чувствовал его и верил во все, что сказал ему друг. Одиночество отступило. Утром он завтракал вместе с семьей Риши. Завтрак проходил в молчании. Каждый с трудом проглоченный кусок только усиливал подступающую тошноту. Но Вик делал вид, что его ничего не тревожит. Это, конечно, было ложью. «Что ты решил?» — нарушил тишину Вячеслав Геннадьевич. «Я не поеду в приют», — ровным голосом ответил Вик, прикрывая глаза. «Твое дело», — пожал плечами он. «У меня есть мать на севере. Я хочу вернуться к ней». Сестра. Его маленькая сестра, давно не получавшая от него писем. Темные волосы, тонкий нос, такой же, как у Вика. Она сидит на краю дивана, завернувшись в мамину кофту, и с отчаянием смотрит на него глазами цвета молочного шоколада. «Я хочу вернуться». Слова застряли в горле. «Почему вечно приходится делать чертов выбор? Почему ничего не бывает просто? Ничего не бывает правильно?» Риша смотрела в стол, и на лице ее не читалось ни одной эмоции. «Вернуться. Нужно только сказать. Мартин, что мне делать? Какое из зол меньшее?» «Нет меньшего зла. Есть подлое, маленькое», — устало вздохнул Мартин. Он стоял в проеме, вцепившись в косяк, и невидящим взглядом смотрел на широкую доску порога. Пальцы, сжимающие косяк, побелели, а зубы он сжал так, что в висках запульсировала боль. Вик почувствовал, как под столом Риша сжала кончики его пальцев. Прикосновение было совсем легким, но в нем чувствовалось истерическое отчаяние. «Не бросай меня!» — умолял ее взгляд. «Не брошу». Что ему оставалось? Что им обоим оставалось? Из лабиринта не было выхода, не было правильного решения. Каждая исчерилась предательством. Завтрак кончился в молчании. Спустя 2 дня Вик вернулся домой. В доме пахло гарью, но на кухне было чисто, а стены сияли свежей краской. Отец не посмотрел на него и не сказал ему ни слова. Отец был пьян. Вик несколько минут смотрел на его сгорбленную спину с расползшимися по ткани рубашки пятнами пота. Потом, по привычке неслышно, зашел к себе в комнату. Медленно сел на кровать и, плотно прижав к лицу подушку, вцепившись зубами в наволочку, еще пахнущую дымом, закричал.